В радиусе 100 миль от города Циньян, Лэй Бао был, вероятно, единственным человеком, который достиг стадии Юаньден. Так как я посмел говорить, я должен иметь некоторую уверенность в своих силах. Что вы думаете об этом? Теперь вы верите, что моя семья Лэй имеет возможности сейчас, сказал Лэй Бао, смотря на удивленные лица толпы, и равнодушно улыбнулся. На этот раз никто не посмел возразить ему. Непростые выражения всплыли на их лицах. Действия Лэй Бао ясно продемонстрировали силу семьи Лэй. Таким образом, если они согласятся сотрудничать, то смогут оставаться в дружеских отношениях с семьей Лэй. Однако, если они не согласятся, то станут их врагами. Практика стадии Юаньден достаточно, чтобы заставить большинство людей в толпе дрожать от страха. Если кто-то не хочет, я не заставляю оставаться. Не стесняйтесь, уходите. Услышав слова Лэй Бао, многие люди проклинали его мысленно. Однако, никто не посмел уйти. Таким образом, атмосфера в зале стала жесткой и неловкой. Видя эту сцену, гордая радость всплыла в глазах Лэй Бао. Стадия Юаньден действительно экстраординарная. Поскольку семья Лэй имеет такие грандиозные планы, наша семья Линь не будет навязываться. Прощайте. Улыбка на лице Лэй Бао длилась недолго, когда он услышал эти слова. Сразу же яростный блеск появился в его взгляде, когда он смотрел на встающих членов семьи Линь. Глава 93. Великий мастер Гу. Видя, как члены семьи Линь поднимаются, многие люди были в шоке. По-видимому, они не ожидали, что семья Линь будет продолжать дерзить, даже после того, как узнали, что Лэй Бао достиг стадии Юаньден. Хотя многие присутствующие фракции не хотели участвовать в этом так называемом деловом союзе, из-за силы Лэй Бао, никто не хотел быть первым и уйти. В конце концов, тот, кто первым встанет, вызовет гнев Лэй Бао и всей семьи Лэй. В дадзи яростного клинка выражение лица Лочина изменилось, когда он увидел истинные способности Лэй Бао. Однако, когда Линь Чжэньтянь сделал свой ход, Лочен поколебался, затем стиснул зубы и также встал. Обхватив правой рукой левый кулак, он сказал: «Наши дадзи яростного клинка также не желает участвовать». Несмотря на то, что нынешняя ситуация была вне ожиданий Лочина, он не хотел, чтобы его дадзи яростного клинка, который он кропотливо строит многие годы, стала пешкой семьи Лэй и Се. Этот так называемый деловой союз был полной хренью. В конце концов, большая часть прибыли пойдет в семьи Лэй и Се, а остальным достанутся объедки. Действия дадзи яростного клинка вызвали переполох в зале. Ведь дадзи яростного клинка можно считать сильнейшей фракцией помимо семьи Лэй и Се. Поэтому их нынешний выбор будет явно мешать планам семьи Лэй и Се. Сердца многих в зале начали дико биться. Теперь, когда две основные фракции встали, мужество в их сердцах начало расти. В большом зале лицо Лэй Бао было спокойным, как стоячая вода. Никто не мог сказать, рад он или разгневан. Его пара запавших глаз остро смотрели на Линь Чжэньтяня. Спустя несколько мгновений жуткая улыбка сформировалась на его лице. Он ожидал эту ситуацию, поэтому не был растерян. Кроме того, такая ситуация ему и была нужна. Если он хотел командовать этими фракциями, то он сначала должен показать пример на тех, кто осмелится выступить против него. Таким образом, основной целью была семья Линь. Так как семья Линь не желает сотрудничать, я не буду заставлять, хриплым голосом сказал Лэй Бао. Сразу же его лицо стало ледяным. Однако, ваша семья Линь убила одного из членов моей семьи, Лэй Сина. Сегодня я хочу получить объяснение. Когда прозвучало последнее слово, чрезвычайно мощная сила хлынула из его тела. Как вихрь она дула по всему залу, заставляя людей задыхаться. Похоже, они сделали свой ход. Увидев действия Лэй Бао, эта мысль мелькнула у каждого. Они ожидали столкновения на сегодняшней свадьбе. Семье Линь не повезло. Чувствуя мощную ауру Лэй Бао, некоторые фракции, которые раньше были близки с семьей Линь, тайно вздохнули. Они также понимали, что сейчас Лэй Бао пытается установить свое господство. Таким образом, семья Линь, с которой они были в ссоре, стала их мишенью. Выражение лица Линь Чжэньтяня оставалось спокойным. Он посмотрел на Лэй Бао и с ледяной улыбкой сказал: «Лэй Бао, после всех этих лет, ты все такой же бесстыжий». В тот день Лэй Пи и Лэй Син пытались убить Линь Дуна. В конце концов, Линь Дун убил одного из них вместо этого. Это ваши заслуги. На самом деле, это я должен требовать объяснений. Слова Линь Чжэньтяня шокировали толпу. Удивленные взгляды были направлены на Линь Дуна, который молча стоял в углу. Они не ожидали, что такой молодой мальчик на самом деле сможет убить Лэйсина, ведь тот был практиком на стадии небесного юань. Не думай, что можешь быть надменным, только потому, что достиг начальной стадии юань-дэн. Думая, что можешь использовать нашу семью как пример, боюсь, что у тебя нет возможности. Лицо Линь Чжэньтяня стало серьезным. Он яростно шагнул вперед, и мощная сила, которая подавлялась длительное время, вдруг вырвалась. Деревянный стол мгновенно взорвался на куски от этой мощной силы. Еще стадия юань-дэн. Когда аура Линь Чжэньтяня вырвалась, весь зал как будто взорвался, все зрители недоуменно смотрели на него. Только теперь они поняли, почему семья Линь не боится союза семей Лэйси. Это потому, что в семье Линь также есть практик на стадии юань-дэн. Семья Линь действительно хорошо скрывалась. Некоторые люди переговаривались. Они поняли, что недооценили эту семью. Этот старик также достиг стадии юань-дэн. Столкнувшись с мощной аурой Линь Чжэньтяня, выражение лиц семей Лэйси исказилось. Они не предвидели такого поворота событий. «Мне было интересно, почему ваша семья Линь осмелилась бросить вызов нашим семьям? Получается, что ты достиг начальной стадии юань-дэн?» Лэй Бао пристально смотрел на Линь Чжэньтяня с серьезным выражением лица. Сила Линь Чжэньтяня действительно удивила его. Фракция, которая обладает практиком стадии юань-дэн, принципиально отличается от других. Сейчас он начал чувствовать беспокойство. Эта мишень была действительно трудной. Однако он испытывал лишь легкое беспокойство. В конце концов, осторожный Лэй Бао сделал и другие приготовления. Думая о запасных планах, Лэй Бао успокоился. Злобный блеск появился в его взгляде. Чем сильнее семья Линь становилась, тем большее убийственное намерение у него появлялось. В конце концов, он знал, что их семья Лэй будет вытеснять семью Линь. Стоя за Линь Чжэньтянем, Линь Дун сосредоточил взгляд на Лэй Бао. Он заметил вспышку удивления в глазах последнего, когда Линь Чжэньтянь показал силу стадии юань-дэн. Однако, неистовое выражение, которого он ожидал, не появилось. Эта сцена заставила Линь Дуна нахмуриться. После этого он медленно осмотрел окружение семьи Лэйси, и его взгляд остановился. Взгляд Линь Дуна остановился не на видном месте. Сидящий там человек был одет в желтую робу. Этот человек выглядел обычным, и никто не подходил к нему поговорить. Поэтому, большинство людей, которые будут смотреть в его сторону, не будут обращать на него внимания. Однако, Линь Дун почувствовал знакомые волны от этого человека. Ментальная энергия. Этот человек не принадлежит к семьям Лэйси. Глаза Линь Дуна сверкнули. Похоже, семьи Лэйси хорошо подготовились. Линь Чжэньтянь, если вы сдадите Линь Дуна, убившего Линьсина, то наша семья Лэй забудет этот вопрос, прозвучал голос Лэй Бао. Хех, если вы дадите Лэй Пи, то наша семья Линь забудет этот вопрос. Холодно усмехнулся Линь Чжэньтянь. Услышав этот обмен, каждый знал, что мирные переговоры невозможны. Фух, Ло Чен глубоко выдохнул, затем махнув рукой, привел свои войска и стал рядом с семьей Линь. Они ясно показали свою позицию. Очень хорошо. Видя эту сцену, жуткая улыбка на лице Лэй Бао усилилась. Он посмотрел на Ло Чена и спросил: «Мастер Ло, вы думаете, что с Линь Чжэньтянем на начальной стадии юань-дэн, они могут противостоять моей семье Лэй? Все знают ваши планы. Даже вы знаете, что если я присоединюсь к семье Лэй, в будущем мое дадзи яростного клинка будет разрушено», безразличным голосом сказал Ло Чен. «Раз так, не пожалейте о своем решении, мастер Ло». Лицо Лэй Бао стало еще темнее. После этого, под удивленными взглядами толпы, он повернулся к углу и, почтительно соединив руки, сказал: «Великий мастер Гу, произошли некоторые непредвиденные события. Может потребоваться ваша помощь». Услышав слова Лэй Бао, каждый был поражен. Даже выражение лица Линь Чжэньтяня изменилось. Сразу все обратили внимание на то место, где спокойно сидел мужчина средних лет, одетый в желтую робу. «Фух, Лэй Бао, похоже, престиж вашей семьи Лэй не так высок в городе Циньян, как вы утверждали. Однако, так как я дал вам слово, я естественно помогу вам удалить эти сорняки». Под взглядами толпы мужчина медленно поднял голову. Его глаза стали необычайно яркими, и все, кто смотрел на него, ощутили сильную головную боль. «Мастер символов». Линь Чжэньтянь глубоко вдохнул, и выражение его лица стало уродливым. Он не ожидал, что семья Лэй сможет получить помощь мастера символов. Глава 94. Раскрыт. Мастер символов. Лица Линь Ся и остальных сразу напряглись. Лэй Бао действительно старый хитрый лис, хорошо подготовился. Похоже, этот мастер Гу из города Янь. Отец, может, этот человек шпионил за нами в последнее время? Лин Ся подошел к Лин Чжэньтяню и тихо спросил. Когда Лин Чжэньтянь достиг начальной стадии Юань Дэн, таинственный мастер символов проверял его. Теперь, когда они увидели мастера символов, которого наняла семья Лэй, они связали два этих события. «Я не уверен», — покачал головой Лин Чжэньтянь. Сейчас выражение его лица было не таким спокойным, как раньше. Действия Лэй Бая значительно превысили его ожидания. Несмотря на то, что он не знает, какой уровень у этого мастера Гу, тот факт, что Лэй Бая относится к нему с таким уважением, указывает, что тот как минимум мастер символов 2 и краткая печати. С мастером символов такого уровня, даже ему будет трудно справиться. Кроме того, был еще Лэй Бая на начальной стадии Юань Дэн. Хорошая ситуация мгновенно переменилась. Такое развитие событий заставило остальные фракции молча вздохнуть. Тот факт, что семья Лэй смогла нанять такого влиятельного человека, доказывал, что они наиболее мощная фракция в городе Циньян. Ха-ха, я не ожидал, что два человека на начальной стадии Юань Дэн действительно столкнутся в таком глухом месте, как город Циньян. Похоже, это место имеет довольно хорошую ауру. Мужчина средних лет улыбнулся и посмотрел на Лин Чжэньтяня. Могу я узнать ваше имя? Сегодняшний вопрос касается семьи Лэй и семьи Линь. Если вы останетесь в стороне, я заплачу вдвое больше, чем семья Лэй. Торжественно сказал Лин Чжэньтянь. Меня зовут Гуин. Я заместитель главы секты кровавой ткани в городе Яни, мастер символов 2 и краткая печати. Мужчина смотрел на Лин Чжэньтяня и сказал. Семья Лэй обещала мне 60% прибыли жилы Ян Юань камней в поместье железного дерева. Если ваша семья Линь согласна отдать поместье, я с удовольствием останусь в стороне. Услышав эти слова, лица Лин Чжэньтяня и остальных стали уродливыми. Секта кровавой ткани была довольно грозной фракцией в городе Янь. Это неожиданно, что те на самом деле вмешались в дела города Циньян. Семья Лэй совершенно не беспокоилась, что пригласила неприятности. Что касается вашего запроса, боюсь, что наша семья Линь не может согласиться. Лин Чжэньтянь тайно подал остальным знак, чтобы они сохраняли спокойствие. Услышав эти слова, Гуин развел руками. Его улыбка заставила почувствовать холод в сердце. Человек с яростным взглядом не страшен. Тот, кто по-настоящему страшен, это тигр, улыбающийся как он. Ляск. Лэй Бая засмеялся. Он махнул рукой, и все четыре двери зала немедленно открылись. Войска семьи Лэй и Се заполонили эту область. Убийственный блеск на их клинках мгновенно рассеял радостную атмосферу. Увидев строй семьи Лэй и Се, остальные фракции были ошеломлены. Сразу же все начали отступать и незаметно объединяться, чтобы предотвратить нападение семьи Лэй и Се на них. Фью. Когда семьи Лэй и Се сделали свой ход, Лин Ся резко свистнут. Сразу же раздался звук за пределами поместья. Крики борьбы были слышны. Очевидно, войска семьи Линь и Дадзи яростного клинка прорывались сюда. Обе стороны находились в состоянии войны. Сегодня наши семьи Лэй и Се будут нацелены только на семью Линь и Дадзи яростного клинка. Мы надеемся, что остальные из вас не будут вмешиваться, иначе, я, Лэй Бай, лично посещу вас в будущем. Слыша звуки борьбы снаружи, выражение лица Лэй Бая стало еще холоднее. Окинув все фракции суровым взглядом, он холодно прокричал. Услышав его крик, большинство фракций тут же закивали головами. В конце концов, будь то семьи Лэй и Се, или семья Линь и Дадзи яростного клинка, они не могли быть их противниками. Поэтому, они не хотели участвовать в этом конфликте. Лин Чжэньтянь, мы боролись друг с другом многие годы. Сегодня пришло время уладить все раз и навсегда. Человек как ты, кто был изгнан из клана Линь, не имеет квалификации возвыситься над моей семьей Лэй. Холодно усмехнулся Лэй Бая и сказал это Лин Чжэньтяню. Не тебе решать, есть ли у меня квалификация. К тому же, если ты хочешь уничтожить мою семью Линь, будь готов заплатить кровавую цену. Лицо Лин Чжэньтяня стало темным. Все эти годы ради выживания семьи Линь он страдал от семьи Лэй и Се. Пришло время отплатить. Хе-хе, очень хорошо. Я посмотрю, есть ли у бесполезной собаки как ты, кто был сослан в город Циньян, возможность говорить так надменно. Лэй Бай гневно рассмеялся, после чего мощная юань сила хлынула из его тела и собралась вокруг рук. Слабо можно было различить чрезвычайно мощную белую энергию, вытекающую из его пор. Эта энергия могла показаться слабой. Однако, любой человек с острым взглядом мог сказать, что она способна сломать камень или металл. Чистая юаньган энергия. Когда Линь Дун увидел эту сцену, его веки невольно дернулись. Как только человек достигнет стадии Юань-Дэн, Юань-сила в его дантянь будет сжата в более мощную и смертоносную энергию. Эта энергия была намного мощнее, чем обычная Юань-сила, и она называлась чистая Юань-Ган-энергия. Ее наступательные и оборонительные способности значительно превышали Юань-силу. Можно было сказать, что чистая Юань-Ган-энергия была самым мощным оружием практика на стадии Юань-Дэн. Когда Лэй Ба сделал свой ход, он сразу использовал чистую Юань-Ган-энергию. Похоже, он решил быть серьезным с самого начала. Он знал, что семья Линь осмеливалась противостоять им из-за Линь-Чжинтяня. После того, как он избавится от Линь-Чжинтяня, остальная часть семьи Линь будет как куча муравьев, ожидающих, когда он их раздавит. Великий мастер Гу, пожалуйста, позаботьтесь об остальной части семьи Линь и Дадзи Яростного Клинка. Чистая Юань-Ган энергия хлынула вперед, когда Лэй Бао испустил глубокий рев. Оттолкнувшись от пола, он сразу бросился к Линь-Чжинтяню. Из-за его огромной скорости, окружающие столы и стулья разлетелись на куски. Даже несмотря на появление мастера символов 2 и краткой печати, невыгодного для семьи Линь и Дадзи Яростного Клинка, теперь, когда ситуация обострилась, не было возможности для отступления. Поэтому оставалось только сражаться насмерть. Учитывая характер Лэй Бао, даже если они сдадутся, семья Линь и Дадзи Яростного Клинка будут уничтожены. Ребята, будьте осторожны. Столкнувшись с Лэй Бао, который приближался, Линь-Чжинтянь не отступил. Вместо этого он крикнул Линься и остальным. Чрезвычайно мощная чистая Юань-Ган энергия собралась на его кулаках. В одно мгновение он яростно рванул вперед и столкнулся с Лэй Бао. Бах-бах-бах. Когда оба кулака и ладони столкнулись, мощная ударная волна возникла в эпицентре. Ураганная сила заставила каждого отшатнуться от боли, и даже воздух грохотал, когда волна проходила через него. Битва между практиками стадии Юань-Дэн была гораздо впечатляющей, чем между стадиями небесного Юань. Видя столкновение этих двух фигур, некоторые люди бормотали про себя. Исходя из силы ударной волны, даже практик на поздней стадии небесного Юань встретит свою кончину, если вмешается. Стадия Юань-Дэн действительно заслуживает свою репутацию. В атаку. Пока Лэй Бао сражался с Линь-Чжинтянем, зловещая улыбка появилась на лице Се Цаня. Зарычав, он бросился к Линься и остальным. «Все будьте осторожны». Видя приближающегося Се Цаня, Ло Чен и Линься яростно заревели. Сразу же оба шагнули вперед, и мощная Юань-сила рванула в сторону Се Цаня. Два практика поздней стадии небесного Юань. Се Цань и остальные уставились в шоке на Линься. Они не ожидали, что за это время тот смог достичь поздней стадии небесного Юань. Ха-ха, только поздняя стадия небесного Юань, чему тут удивляться. В то время, как Се Цань и остальные были ошеломлены, фигура в желтой робе плавала перед Линься и Ло Чином. Его небрежный тон порадовал Се Цаня и остальных. «Оставьте этих двух парней мне. Вы, ребята, быстро избавьтесь от остальных». Гуин улыбнулся и проинструктировал Се Цаня и остальных. «Ха-ха, тогда оставим их вам, великий мастер Гу». Се Цань улыбнулся и жутко рассмеялся в лицо Линься, после чего повел свою команду в обход. ХМПФ. Увидев, что Се Цань собирается избежать их, Линься и Ло Чен фыркнули. Обменявшись взглядами, они бросились в сторону Се Цань. Вжух. Однако, когда они готовились сделать свой ход, краем глаза они заметили мощную силу, направленную к ним. Этот коварный ход заставил их отступить, чтобы избежать нападения. Гуин скрестил руки на груди. Два лезвия вращались вокруг его тела, в то время пока он парил над землей. Мощная бесформенная энергия собралась вокруг его тела, в результате чего Линься и Ло Чен чувствовали огромное давление. «Боюсь, что такие деревенщины, как вы, никогда не видели силу мастера символов. Предполагаю, что сегодня это станет откровением для вас». Гуин посмотрел на дуэт с насмешкой во взгляде. Он выставил вперед палец, и оба лезвия превратились в две белые вспышки, летя в сторону Линься и Ло Чена. «Берегись!» Скорость лезвий была поразительно быстрой. Даже Линься и Ло Чен могли видеть лишь вспышку, после чего ощутили ледяную ауру, направленную на них. Мгновенно оба отступили. Донг. Видя, что оба уходят от атаки, Гуин безразлично усмехнулся, после чего волна ментальной энергии ударила по Линься и Ло Чену, после чего оба стали слегка рассеянными, и их движения стали вялыми. БЗЗ. Пока они были ошеломлены, острые лезвия летели к ним, и когда оба очнулись, кончик лезвия уже был в нескольких сантиметрах от их шеи, готовый проткнуть их. Скучный бой. Гуин улыбнулся, Увидев их недоуменные взгляды, кончик его пальца дрожал, когда оба лезвия были готовы пробить их шеи. Дин. В этот момент две черные тени вылетели и столкнулись с лезвиями, в результате чего оба лезвия отлетели. А, это внезапное развитие событий шокировало Гуина, Линься и Лочина. Посмотрев на две черные тени, они увидели, что те полетели обратно за их спины. Смотря за траекторией полета, они увидели молодого человека, который спокойно стоял сзади. Черные тени медленно вращались вокруг него. Дуньер, увидев личность человека, Линься вскрикнул, и шок отразился на его лице. Смотря на выражение лица Линься, Линь Дун чувствовал неловкость. В конце концов, он не хотел раскрывать себя. Однако, семье Лэй удалось получить помощь мастера символов, и он вынужден был показать свою силу. Линь Дун пристально следил за Гуином, который был все еще в шоке, и холодный блеск промелькнул в его взгляде. Методы последнего были действительно порочными, и он явно собирался убить Линься и Лочина. Молодой человек поднял руку и, указав на Гуина, тихо сказал: «Отец, оставь его мне». Глава 95. Разборки между мастерами символов. Услышав слова Линь Дуна, Линься был в шоке. Он собирался остановить Линь Дуна, но увидев его серьезное лицо, слова так и не слетели с его губ. Сейчас Линь Дун создавал иное ощущение, чем раньше. Линься мог чувствовать давление, исходящее из тела сына. Такого рода давление исходило из Гуина. «Я не ожидал, что могу столкнуться с таким молодым мастером символов в этом крошечном городе Циньян». Взгляд Гуина был сосредоточен на теле Линь Дуна. Спустя некоторое время удивление появилось на его лице. «Мастер символов». При этих словах сердца Линься и Лочина подпрыгнули, и они с недоверием смотрели на Линь Дуна. Несмотря на то, что они были знакомы с прогрессом Линь Дуна в развитии юань-силы, они не знали, что он также был мастером символов. Мастер символов может быть таинственный мастер символов, который проверял отца в поместье, это был Дуньер. Линься быстро сообразил. В одно мгновение он вспомнил загадочного мастера, который сделал свой ход в поместье в тот день. Сразу же он вздохнул с облегчением, но в то же время не знал, плакать ему или смеяться, приписывая такой озорной характер Линь Дуна, как у ребенка. Если тот таинственный мастер символов это Дуньер, тогда его силы достаточно, чтобы бороться против начальной стадии Юань Дэн. Линься четко помнил оценку, которую дал Линь Чжэньтянь таинственному мастеру в тот день. Сразу же чувство гордости и удовлетворения появилось в его сердце, хотя он и был немного удивлен. Никто не мог предсказать, что Линь Дун, имея подавляющий талант юань силы, будет обладать и таким страшным даром в ментальной энергии. Тот факт, что семье Линь дарован такой потомок, был действительно благословением небес. Ло Чен также был сосредоточен на Линь Дуне некоторое время, после чего вздохнул. В это время, даже учитывая его темперамент, он испытывал безграничное восхищение. Имея такого потомка, семья Линь не будет задерживаться в городе Циньян в будущем. Столкнувшись с шокированными взглядами Линься и остальных, у Линь Дуна не было времени объяснять. Он пристально смотрел на Гуина. Это был первый, когда ему придется сражаться с мастером символов, и к тому же, его противник был мастером символов 2 и краткой печати. Этот уровень был гораздо сильнее, по сравнению с Линь Дуном. Однако, после прошлого обмена, кажется, противник лишь недавно достиг 2 и краткой печати. В противном случае, Линь Дуну было бы хлопотно справиться с таким противником. «Отец, иди, помоги другим», — тихо сказал Линь Дун. «Хорошо, будь очень осторожным». Линься понимал, что от него будет мало пользы, даже если он останется. Так как Линь Дун мастер символов, даже если он не сможет победить, то хотя бы задержит Гуина на некоторое время. И в это время, два свободных практика на поздней стадии небесного юань смогут нанести удар по семьям Лэй и Се. Линься и Ло Чен обменялись взглядами и осторожно отступили. Гуин бросил взгляд на дуэт, оба его лезвия вращались в воздухе. Его палец дернулся, но, в конечном счете, он остановил руку и сосредоточил внимание на подростке перед ним. Хотя Линь Дун выглядел молодо, Гуин ощущал довольно сильную ментальную энергию из его тела. «Ты сейчас мастер символом 1 и краткой печати, верно?» Достигнуть такого шага в юном возрасте – это действительно подвиг. Гуин потер лезвие и небрежно улыбнулся. «В будущем ты, вероятно, станешь сильнее. Однако, сейчас ты мне не противник. Более того, я не люблю незавершенные дела. Сегодня, помогая семье Лэй уничтожить вашу семью Линь, я уже вызвал недовольство. Поэтому, не вини меня за жестокость, улыбка Гуина становилась все более пугающей. В ответ на это Линь Дун промолчал. Символ судьбы в его дворце Нивань пульсировал, как живое сердце. Бах-бах, сопровождаясь ритмичным пульсом, ментальная энергия медленно распространялась из сознания Линь Дуна. В одно мгновение она охватила весь зал, после чего Линь Дун медленно поднялся на полдюйма в воздух. Резкое давление этой ментальной энергии вызвало минутное молчание в зале. Взгляды каждого были направлены в сторону Линь Дуна, и когда они увидели, что он плавал над землей, как и Гуин, они начали задыхаться от волнения. Мастер символов. Этот мальчишка из семьи Линь на самом деле мастер символов. Многие фракции смотрели друг на друга в смятении. Сколько еще силы скрывает семья Линь? Практик начальной стадии Юань Дэн и мастер символов. Такого рода сила будет весьма значительна даже в городе Янь. Только теперь они поняли, что еще рано говорить о победителе. Сила семьи Линь показывала, что первоначально наклоненные весы сместились еще раз. Бах! В центре зала ладони и кулаки, наполненные безумным количеством силы, столкнулись. Возникшая сила разорвала пол. Поэтому Линь Чжэньтянь и Лэй Баа были вынуждены отступить. Обе фигуры восстановили равновесие, со зловещим отблеском во взгляде. Когда оба почувствовали давление ментальной энергии, которая пронизывала воздух, они были в шоке и повернулись посмотреть. Обнаружив, что источником ментальной энергии была знакомая фигура, выражение их лиц резко изменилось. Такая сильная ментальная энергия, это Дуньер? Линь Чжэньтянь был ошарашен, когда смотрел на фигуру мальчика. Ощущая это мощное давление, он также почувствовал, что эта ментальная энергия ему знакома. Знакома? При этой мысли он был ошеломлен на мгновение. Он быстро собрался с мыслями, и странное выражение появилось на его лице. Этот озорной мальчишка, кто бы мог подумать, что он скрывал такое? Должно быть, это он проверял меня ментальной энергией в тот день. Он действительно так силен. Несмотря на то, что он не знал, плакать ему или смеяться, этот приятный сюрприз заставил его глаза засиять. Помощь Гуина, которого семья Лэй умудрилась нанять, была огромной проблемой. С мастером символов 2 и краткой печати было трудно иметь дело, даже для него самого. К счастью, в их семье Линь был скрытный Линь Дун. «Ха-ха, Лэй Баа, ты действительно думал, что сможешь разрушить мою семью Линь, получив помощника?» Линь Чжэньтянь увидел уродливое выражение на лице Лэй Баа и холодно усмехнулся. «Хех, ты хитрый старик, так радуешься. Что с того, что это маленький ублюдок мастер символов? Ты действительно думаешь, что он может сравниться с Гуином? Так как этот паршивец открылся, Гуин естественно позаботится о нем. Давай посмотрим, будешь ли ты продолжать радоваться, после того, как это отродье убьют». Несмотря на то, что первоначально Лэй Баа был шокирован, он быстро успокоился и высмеивал Линь Чжэньтяня. Лэй Баа не верил, что Линь Дун достиг такого уровня, чтобы сражаться против мастера символов 2 и краткой печати. Сердце Линь Чжэньтяня вздрогнуло. Несмотря на то, что Линь Дун имел скрытые способности, его врага нельзя было сравнивать с Лэй Пи. Подождем и посмотрим. Лицо Линь Чжэньтяня не выдавало признаков беспокойства, которые он чувствовал в своем сердце. Недолго думая, он усмехнулся, после чего он согнул 2 пальца и ударил в сторону Лэй Баа, вызывая атакой сильный ветер. В ответ на это, Лэй Баа собрал всю свою силу, готовясь принять удар. Это отродье должно быть мастером символов 1 и краткая печать, верно? Но почему его ментальная энергия настолько сильна? Гуин был удивлен ментальной энергией, которая распространилась из сознания Линь Дуна, но вскоре после этого убийственное намерение в его сердце усилилось. Гуин был безжалостным, и так как он вызвал гнев, то должен полностью уничтожить противника, чтобы избежать проблем в будущем. ТЦ. Когда убийственное намерение усилилось, 2 лезвия Гуина полетели в горло и сердце Линь Дуна, как вспышка молнии. Однако, быстрая атака, от которой Линь Ся было трудно уклониться, для Линь Дуна с его ментальной энергией, не представляла угрозы. Сразу же он вытянул палец, и несколько разрушительных юань шрапнелей вылетели. Выстроившись в ряд, они сильно врезались в лезвие, отклоняя удар. У этого отродья хороший контроль. Когда лезвия были отбиты, фигура Гуина мелькнула и появилась перед Линь Дуном. Оба глаза Гуина сверкнули, и мощная ментальная энергия свирепо атаковала Линь Дуна. Бах! Ментальная энергия столкнулась и взорвалась перед Линь Дуном. Сразу же обе фигуры содрогнулись. Ментальная энергия была гораздо опаснее, чем юань сила. Один неверный шаг приведет к серьезным и долговременным последствиям. Еще раз, Столкновение ментальной энергии заставило Линь Дуна нахмуриться. Тем не менее, волнение было в его глазах. Это был первый раз, когда он стал частью битвы мастеров символов, поэтому для него все было новым и захватывающим. Линь Дун не отступал, но вместо этого взял на себя инициативу и напал. Как это ранее делал Гуин, его ментальная энергия яростно бросилась к противнику. В то же время, шрапнели, которые летали вокруг его тела, метнулись в тело Гуина. Обе фигуры были как ураган, когда обменивались ударами в огромном зале, на быстрой скорости. Где бы они ни проходили, столкновения ментальной энергии заставляли неудачливых прохожих становиться мертвенно-бледными. Поскольку битва продолжалась, выражение лица Гуина становилось все более серьезным. Он обнаружил, что вначале ментальная энергия Линь Дуна была грубой, но с течением времени он постоянно совершенствовался в ее управлении. Такой уровень мощности становился все более сильным, пока в конце концов, Гуин был вынужден использовать всю свою силу. Ментальная энергия этого отродья абсолютно отличается от мастера символов один и краткой печати. Еще одно столкновение ментальной энергии заставило тела обоих дрожать. Гуин поспешно отступил, и холодный свет появился в его взгляде. Мощная ментальная энергия хлынула из его сознания, но на этот раз, она не превратилась в ударную волну. Вместо этого, она быстро сгущалась перед ним. «Паршивец, хотя твоя ментальная энергия сильна, ты не умеешь ее использовать. Это твоя слабость. Однако, тебе больше не придется об этом беспокоиться». Уголки рта Гуина сформировали зловещую улыбку, и ментальная энергия перед ним сформировалась в похожую на иголку форму, которая была толщиной в палец. На этот раз, ментальная энергия не была иллюзорной, вместо этого, она была немного различимой. Очевидно, Гуин собирался убивать. Глава 96. Духовный символ судьбы. Материализация ментальной энергии. Смотря на объект, формирующийся перед Гуином, Линь Дун был ошеломлен. Хотя большинство из того, что он знал о ментальной энергии, выяснилось методом проб и ошибок, он все же слышал о таком мощном методе, как материализация ментальной энергии. Конечно, исходя из текущей силы Гуина, он все еще не мог полностью материализовать ментальную энергию. Тем не менее, эта атака все еще была сильна. Если этот удар придется по практику на поздней стадии небесного юань, то он получит критический ментальный урон. По сравнению с физической раной, такой ущерб был в несколько раз разрушительнее. Таким образом, видя, что Гуин использует этот навык, выражение лица Линь Дуна стало исключительно серьезным. В то же время, черные тени, кружащие вокруг него, быстро выстрелили в сторону Гуина, в попытке остановить нападение. Дин-дин. В ответ на атаку Линь Дуна, Гуин оставался спокойным, и ловко указывал пальцами. Лезвия вокруг него танцевали, как светящиеся водовороты, и отклоняли все шрапнели. «Маленький мальчик, позже я покажу тебе окончательную секретную технику мастера символов». Игольчатые объекты стали более плотными. Сразу же Гуин усмехнулся и ткнул пальцем в сторону Линь Дуна, материализованная духовная игла. После того, как Гуин сформировал объект, тот начал гудеть. На мгновение вздрогнув, игла превратилась в луч света и яростно полетела в сторону Линь Дуна. Линь Дун почувствовал озноб и поспешно отступил. В то же время, со взмахом руки шрапнели полетели в сторону материализованной духовной иглы. БЗЗ. За доли секунды луч света прошел через шрапнели с ужасающей скоростью и продолжил лететь к Линь Дуну, не теряя темпа. Когда он увидел, что луч света проник сквозь щит шрапнели, выражение лица Линь Дуна слегка изменилось. Символ судьбы в его дворце Нивань начал яростно вибрировать, и мощная ментальная энергия собралась перед ним, формируя барьер. При столкновении с ментальной энергией необходимо использовать ментальную энергию для защиты. Бах! Луч света свирепо врезался в барьер Линь Дуна. Столкнувшись с барьером ментальной энергии, луч света, наконец, замедлился. Однако он все еще продолжал лететь в сторону лба Линь Дуна. Капли пота текли по щекам Линь Дуна, когда он, не моргая, смотрел на луч света. Потоки ментальной энергии непрерывно лились из символа судьбы в его дворце Нивань. Как болото они обернулось вокруг смертельного луча, пытаясь силой замедлить его. Оба пальца Гуина указывали вперед, добавляя ментальную энергию в луч света, чтобы пробить оборону Линь Дуна. Сейчас они напрямую сражались, чтобы узнать, чья ментальная энергия сильнее. Оба были устрашающе молчаливы. Никто не решался подойти к ним. После их ужасающего обмена, глаза Линь Дуна ясно смотрели на мерцающий луч света, который был направлен к нему. Поскольку луч приближался, Линь Дун все сильнее чувствовал опасность. Он знал, что если этот объект проникнет в его сознание, не только символ судьбы будет сильно разрушен, но и впоследствии он не сможет достичь чего-нибудь в ментальной энергии, независимо от того, насколько он талантлив. «Убить меня будет не так просто». В этот критический момент Линь Дун вспылил в сердце. Он призвал символ судьбы в своем дворце Нивань, и тот задрожал, как будто хотел силой выдавить всю ментальную энергию, и ему на самом деле удалось оттеснить луч света. Почему с этим паршивцем так трудно иметь дело? Столкнувшись с этой тупиковой ситуацией, Гуин был ошеломлен. Он не понимал, почему Линь Дун, будучи мастером символов один и краткой печати, мог сравниться с ним с точки зрения ментальной энергии. «Я, Гуин, пережил бесчисленное количество сражений. Я не верю, что не могу справиться с таким сопляком, как ты». Гуин был взбешен. «Если другие люди в городе Янь узнают, какие проблемы ему доставил мальчишка, они будут бесконечно издеваться». Когда раскаленный гнев плескался в его сердце, Гуин прикусил язык, и два луча света выстрелили из его глаз. Сразу же эти лучи света сформировались в два символа. Гуин фактически вызвал свой символ судьбы из дворца Нивань. После вызова символа судьбы, Гуин рассмеялся над Линь Дуном и закричал. Сразу же волны ментальной энергии возникли из этих двух символов судьбы и яростно полетели в сторону Линь Дуна, который до сих пор пытался сдержать материализованную духовную иглу. Видя эту сцену, Линь Дун был потрясен. Когда он размышлял, как справиться с этой ситуацией, символ судьбы в его дворце Нивань начал яростно вибрировать. Сразу же Линь Дун потерял над ним контроль, и тот вылетел из дворца Нивань и сформировался в центре лба. Это внезапное развитие событий заставило лицо Линь Дуна резко измениться. Он не ожидал, что его символ судьбы будет действовать самостоятельно. Вжух! Когда символ судьбы появился, он бросился в сторону символов судьбы Гуина. Летя в воздухе, древний символ водоворота начал деформироваться, и к изумлению Линь Дуна превратился в водоворот энергии, размером с ладонь. Духовный символ судьбы. Изменения древнего символа водоворота не вызвали никакой реакции у Линь Дуна. Однако у Гуина началась паника, и он закричал. Он сразу попытался отозвать свои символы судьбы. Однако, водоворот яростно накинулся на них. Всасывающая сила излучалась из него, и Линь Дун мог ясно чувствовать, что ментальная энергия, содержащаяся в символах судьбы Гуина, на самом деле засасывается в водоворот. Эта ситуация заставила Линь Дуна ахнуть от удивления. Несмотря на то, что он немного знал о ментальной энергии, он никогда не слышал, чтобы какой-нибудь символ судьбы обладал такой ужасающей способностью. БЗЗ. Под действием всасывающей силы водоворота, символы судьбы Гуина становились более тусклыми. Это также сказалось и на его физическом теле, когда он выплюнул кровь. С искаженным выражением лица, он стиснул зубы и отчаянно отступал. Наконец ему удалось вырвать свои символы судьбы из водоворота и быстро вернуть во дворец Нивань. Когда символы судьбы Гуина исчезли, водоворот превратился в обычный символ и полетел обратно. Зависнув в центре лба Линь Дуна, символ еще раз выпустил всасывающую силу и поглотил материализованную духовную иглу, после чего вернулся во дворец Нивань Линь Дуна. Когда его древний символ водоворота вернулся, Линь Дун почувствовал себя еще более мощным, когда ментальная энергия быстро распространялась из символа. Этот древний символ водоворота поглотил ментальную энергию Гуина и передал ее мне. Почувствовав это, руки Линь Дуна непроизвольно задрожали. Он не ожидал, что этот символ обладает такой уникальной способностью. Большинство мастеров символов могут только формировать символ. Я никогда не слышал о духовном символе судьбы. Может ли он быть этим объектом? Подумал про себя Линь Дун, когда вспомнил вопли Гуина. У тебя на самом деле есть духовный символ судьбы. Пока Линь Дун размышлял, Гуин раскрыл рот. Несмотря на то, что его лицо было бледным, его глаза горели жадностью. «Парень, дай мне этот метод развития духовного символа судьбы, и я помогу твоей семье Линь уничтожить семьи Лэйси. Мне не нужно другой награды, только это. Что скажешь?» Уголки глаз Линь Дуна дернулись. Сражаясь с ним, Линь Дун понял, что тот был весьма проницательным. Однако он не ожидал, что такой проницательный человек будет говорить такие глупые слова. Похоже, этот древний символ водоворота действительно особенный. Конечно, глаза Линь Дуна загорелись, когда он слегка улыбнулся. В то же время он быстро шел вперед, доставая кусок нефрита и предлагая его Гуину. Действия Линь Дуна заставили Гуина прыгать от радости. Однако, сделав два шага вперед, он понял ситуацию. Если его противник не дурак, Зачем передавать такую важную вещь так легко? БЗЗ. Когда он остановился, мощная сила была направлена в него. Две тени выстрелили в сторону его груди. Дин. В этот критический момент Гуин немедленно использовал лезвие, чтобы отклонить атаку. Однако, когда он облегченно вздохнул и планировал отступить, исключительно мощная атака ментальной энергии была направлена на него. Она яростно атаковала его сознание, заставляя голову гудеть. В то же время, два символа судьбы в его дворце Нивань совсем потемнели. Хотя он был ошеломлен лишь на мгновение, когда Гуин очнулся, лицо молодого человека было уже в нескольких дюймах, и тень из его руки безжалостно рванула вперед. «Остановись! Я больше не буду вмешиваться в ваши дела!» Каждый волосок на теле Гуина встал, когда он почувствовал приближающуюся гибель, поэтому он поспешно выкрикнул. Выражение лица Линь Дуна не изменилось. Не останавливаясь, острая как бритва шрапнель превратилась в черную тень и безжалостно пронзила горло Гуина. «Великий мастер Гу, уже слишком поздно. Вы не должны были вмешиваться в наши дела». Острая боль появилась, а в ушах звучал голос мальчишки. Глава 97. Убить. От начала и до конца действия Линь Дуна не несли даже малейшего намека на колебания. Даже Гуин не ожидал, что этот незрелый подросток будет настолько безжалостным, выполняя смертельный удар. Острая боль в горле не давала Гуину издать звук, и кровь непрерывно лилась из его рта. Он смотрел на лицо подростка с оттенком страха. Независимо ни от чего, он был заместителем главы секты кровавой ткани в городе Янь. Поэтому он считал, что даже в случае неудачи, семья Линь не посмеет причинить ему вред. Однако, холодная реальность заставила его понять, что он переоценил себя. Если бы он привел с собой нескольких экспертов, разве он оказался бы в таком плачевном состоянии? Когда его зрение быстро темнело, он схватил руки Линь Дуна. Кровавая пена пузырилась у него во рту, и едва различимый голос, с оттенком ненависти и негодования, прозвучал в ушах Линь Дуна. «Секта кровавой ткани не оставит этот вопрос». Выражение лица Линь Дуна не изменилось. Он понимал, что Гуин будет мстить даже за самые мелочные обиды. Если его оставить в живых, он будет угрозой в будущем. Так как он положил глаз на жилу Ян Юань камней, он приведет с собой каждого эксперта из секты кровавой ткани. Несмотря на то, что Линь Дун был еще молод, он четко понимал последствия. Поэтому, лучше прикончить такого человека как Гуин прямо сейчас. В конце концов, как только он вернется, семья Линь столкнется с большей опасностью, чем сегодня. После того как он извлек шрапнель из горла Гуина, Линь Дун протянул руку в одежду Гуина. Спустя несколько мгновений он вытащил Цань Кунь мешок и бесцеремонно забрал его. Затем, с рывком руки, труп Гуина начал падать. Бах! Звук падающего трупа не выделялся в хаосе зала. Однако, в этот момент, некоторые люди, как будто получили толчок, и их взгляды направились в его сторону. Когда люди увидели труп Гуина, воздух в зале, казалось, замерз. Даже сражение за пределами зала, казалось, незаметно затихло. Гуин умер. Сердце каждого было в смятении, когда они смотрели на труп Гуина, на лице которого застыла обида. Они не могли связать его сейчас с тем величественным мастером символов 2 и краткой печати, каким он был раньше. Взгляды задержались на трупе Гуина на некоторое время, после чего обратились на молодого парня поблизости. Когда они увидели окровавленную шрапнель в руке мальчика, мороз пробежал по их коже. Мастер символов 2 и краткой печати. Даже в городе Янь такой человек будет рассматриваться как важное лицо каждой фракции. Однако, сейчас он был убит 16-17-летним юношей. Эта сцена была слишком шокирующей, настолько шокирующей, что в нее нельзя было поверить. Семья Линь победит. Когда они восстановили свои чувства, эта мысль мелькнула в головах людей. Сила, проявленная семьей Линь, значительно превзошла их ожидания. Это была сила, которой даже объединившимся семьям Лэй и Се нечего противопоставить. Бах! В середине зала две фигуры носились как ураган. Никто не смел стоять у них на пути. Даже их простые удары были тем, с чем практик стадии небесного Юань не сможет справиться. Линь Чжэньтянь и Лэй Баэрьяна сражались некоторое время. Однако, так как они оба были на начальной стадии Юань Дэн, было невозможно завершить поединок за такое короткое время. Тем не менее, после долгой дуэли, многочисленные травмы появились на их телах, и их силы, казалось, ослабли. Сражаясь так долго, было очевидно, что они израсходовали большую часть энергии. Гуин умер. Тревожный крик раздался в зале. Две фигуры, которые твердо стояли на земле, внезапно пошатнулись. Сразу же их взоры обратились в направлении, где лежал ледяной труп. Глоть. Увидев труп, оба одновременно сглотнули. В то же время лицо Лэйбая стало мертвенно-бледным. Он не ожидал, что Гуин не только не убьет Линь Дуна, но и падет от его рук. Помимо Лэйбая, даже Линь Чжэньтянь, у которого всегда было много веры в Линь Дуна, сделал два глубоких вдоха, прежде чем понял, что это не сон, и это действительно произошло. Сначала он думал, что Линь Дун только сможет задержать Гуина, однако он совершенно не ожидал, что Линь Дун выберет такой эффективный метод. «Вашего козыря, Гуина, больше нет», – медленно сказал Линь Чжэньтянь. Темное выражение было на лице Лэйбая, когда он смотрел на Линь Чжэньтяня. Внезапно он испустил жуткий смех и пробормотал: «Старый призрак Линь, ты не должен праздновать так рано. Гуин – заместитель главы секты Кровавой Ткани, и он умер от рук Линь Дуна. Хе-хе, секта Кровавой Ткани, безусловно, займется этим вопросом. И тогда ваша семья Линь будет уничтожена, пока никого не останется. Я уже говорил, что моя семья Линь как твердая кость. Если кто-то хочет отхватить кусок, он должен быть готов обломать зубы. Это уже случилось с вашей семьей Лэй, и тоже случится с сектой Кровавой Ткани». Холодно усмехнулся Линь Чжэньтянь. «Так как ситуация достигла такой стадии, нет необходимости в словах. В конце концов, даже если бы они не убили Гуина, тот не отказался бы от этого вопроса так легко. Поэтому, лучше сразу его прикончить. После того, как я уничтожу твои старые кости, семья Линь естественно разрушится». Устрашающе засмеялся Лэйбая. «В конце концов, семья Линь не так сильна, их основой является Линь Чжэньтянь. Поэтому, как только он падет, семья Линь не сможет существовать. Если ты хочешь уничтожить кости этого старика, то, боюсь, у тебя нет возможности». Высокомерно рассмеялся Линь Чжэньтянь. «Посмотрим». Лэйбая усмехнулся, и мощная чистая юаньган энергия собралась на его руках. Яркое свечение было подобно электричеству, и оно быстро распространялось с ревом. Эта стойка была боевым искусством 4 уровня семьи Лэй, стремительная молния. Однако, в руках Лэйба это боевое искусство выглядело как тысячи молний, и было поистине страшным. Бах! Лэйба яростно оттолкнулся от пола. Его тело было как дрожащая масса света, когда он бросился к Линь Чжэньтяню. Когда он бросился вперед, пол в зале был разбит, в результате чего появилась глубокая трещина в несколько дюймов. Видя, что Лэйба использует всю свою силу, чтобы напасть, Линь Чжэньтянь даже не планировал отступать. Он использовал руки, чтобы сформировать серию ручных печатей. Эти печати были очень знакомы. При ближайшем рассмотрении можно было понять, что это печать удивительных врат семьи Линь. Однако, когда Линь Чжэньтянь достиг конца неполной главы, он не остановился. Вместо этого он продолжил формировать печати. Это произошло потому, что Линь Дун уже давно передал третью главу печати удивительных врат Линь Чжэньтяню и остальным. Поэтому, сейчас, эта техника не была неполной. Сильная и плотная чистая юаньган энергия быстро конденсировалась между рукой Линь Чжэньтяня и печатью, когда он, наконец, закончил третью главу. В этот момент появилась невероятно яркая печать. Когда светящаяся печать появилась, Линь Чжэньтянь поднял голову. В то время, как фигура Лэйбая приближалась, он, не задумываясь, поднял свой кулак. В следующий момент глубокий звук раздался от печати, когда она яростно столкнулась со светящейся массой. Бум! Мощная ударная волна взорвалась в середине зала, в результате чего каждая дверь в зале разлетелась в пыль. Сильный ветер возник в эпицентре, в результате чего даже фигуры практиков стадии небесного юань были насильно выброшены из зала во двор. Бах! В то время как все вылетело из зала, столбы в зале стали разваливаться. За несколько секунд весь гигантский зал был разрушен в гору щебня. Открытая область вне зала стала очень хаотичной. Когда силы обеих сторон приземлились на землю, они тут же посмотрели на эту кучу щебня. Все знали, что это сражение было решающим. Бум! Под взглядами толпы окровавленная фигура вылетела из середины облака пыли, после чего это окровавленное тело упало на землю. Отец, видя личность фигуры, Линься и остальные мгновенно обрадовались. Однако, прежде чем счастье полностью сформировалось на их лицах, рядом фигура резко бросилась вперед. Острый кинжал в его руке был направлен в сторону Линь Чжэньтяня. Се Цань, это внезапное развитие событий заставило Линься и остальных поменяться в лице. Увидев личность преступника, они мгновенно закричали. Се Цань игнорировал их крики. Он ясно ощущал, насколько важным был Линь Чжэньтянь для семьи Линь. Если он сможет убить этого человека, семья Линь развалится. Сейчас семьи Лэй и Се были в невыгодном положении. Если Линь Чжэньтянь выживет, они будут обречены. Время умирать, старый призрак. Скорость Се Цаня была невероятно быстрой. В мгновение ока он появился перед слабым Линь Чжэньтянем. И под испуганными взглядами Линь Ся и остальных, кинжал рванул в сторону горла Линь Чжэньтяня. Шлик. Раздался звук лезвия, режущего плоть, и свежая кровь потекла. Рука Се Цаня остановилась, и опустив голову, он увидел рукоять небольшого клинка, проникшего в его грудь. Он сразу же выплюнул кровь. Когда он упал, то увидел фигуру молодого человека, выходящую из пыльных завалов. Сразу же тот кинул два холодных трупа, Гуин и Лэйбая. Вся толпа смотрела широко раскрытыми глазами на трупы. Сейчас все знали, с семьей Лэй покончено. Глава 98. Скрытая опасность. От свадебного торжества до войны, и заканчивая гибелью Лэйбая и Се Цаня, когда присутствующие увидели смерть этих двоих, они понимали, что семьи Лэй и Се, которые хорошо подготовились, все еще не смогли уничтожить семью Линь. Наоборот, семьи Лэй и Се сильно пострадали от их контратаки, и цена, которую они принесли, будет означать конец этих древних семей. Лишившись двух основных столпов, положение семей Лэй и Се в городе Циньян будет неуклонно снижаться. Это будет невозможным подвигом вернуться к ранним золотым дням. И очевидно, что спор, который начали семьи Лэй и Се, заставит репутацию семьи Линь воспарить. Никто не осмелится смотреть свысока на эту молодую семью. В связи с поражением семьи Лэй и Се, семья Линь вернула часть женщин и детей в город Циньян. Ранее закрытый из-за опасной ситуации бизнес, был снова запущен. Сейчас семья Линь была сродни солнцу, которое парило в небе, и без семьи Лэй и Се, которые подавляли их и угрожали, семья Линь теперь считалась фракцией номер один в городе Циньян. Повышение репутации привлекло довольно много экспертов, желающих присоединиться к этой семье, и сама семья Линь была довольна такой ситуацией. Хотя специалисты потребовали существенную зарплату, эти расходы были незначительными для семьи Линь, которая обладала жилой Ян Юань камней. Кроме того, семья Линь также понесла значительные потери в тот день, поэтому им были необходимы трудовые ресурсы. И теперь, после проверки, семья Линь вербовала значительно меньше сомнительных специалистов, в результате чего их сила парила в это время. В то время, как Линь Чжэньтянь и остальные были заняты послевоенными делами, Линь Дун вернулся в горную область, которую занимала семья Линь. С тех пор, как его личность мастера символов была раскрыта, его положение в семье достигло невероятно высокого уровня, что даже Линь Чжэньтянь, разговаривая с внуком, был наполнен доброжелательностью и гордостью. Конечно, тот факт, что 17-летний внук достиг средней стадии небесного юань, а также был мастером символов один и краткой печати, этим стоило гордиться. Такой уровень достижений даже в клане Линь будет считаться очень хорошим, где гениев было столько же, сколько и облаков в небе. Все понимали, что старый дед возложил свою надежду на возвращение в клан Линь на Линь Дуна. Однако, никто не знал, способен ли Линь Дун совершить такой великий подвиг на собрании клана Линь через 3 года. На скале в горной местности тихо сидел Линь Дун. Волны юань силы плескались вокруг него, после чего впитывались в тело, обогащая его дантянь. Пока он развивал свою юань силу, символ судьбы в его дворце Нивань ритмично пульсировал, как сердце. Порции ментальной энергии оборачивались вокруг символа и текли, время от времени. С помощью этого цикла, ментальная энергия становилась более сконцентрированной. Сейчас ментальная энергия Линь Дуна стала гораздо сильнее, после поглощения большого количества энергии из символа судьбы Гуина. Даже Линь Дун был весьма удивлен. Только теперь он понимал, каким экстраординарным был его древний символ водоворота. Иначе, он не был бы таки тираническим. Фух, тренируясь в течение 2 часов, Линь Дун, наконец, выплюнул шар белого ци, и его глаза медленно открылись. Его глаза мгновение сияли, после чего свет исчез. «Мне, наверное, потребуется еще месяц, прежде чем я смогу перейти к поздней стадии небесного юань. В конце концов, у Цинь Юань искусство слишком низкий уровень, и он не в состоянии удовлетворить потребности стадии небесного юань». Хотя его тренировка окончилась, Линь Дун слегка нахмурился. Он уже 4 месяца как застрял на средней стадии небесного юань, но чувство прорыва еще не наступило. Это заставило его быть расстроенным, и он возложил вину на низкоуровневое секретное искусство. Если бы Линь Кэнь, Лин Ман и остальные узнали бы это, их рвало бы кровью. Они застряли на этой стадии в течение многих лет. Хотя были признаки предстоящего прорыва в последнее время, количество потраченного впустую времени было в 10 раз больше, чем у Линь Дуна. Если Линь Дун был до сих пор не удовлетворен своей текущей скоростью, то Линь Кэню и Линь Ману должно быть до смерти стыдно. Покачав головой, Линь Дун выбросил мысли из головы. В настоящее время семья Линь стремительно расширялась, постепенно поглощая многочисленную собственность семьи Лэй и Се. Такая ситуация не привлекала много внимания, так как реальность была холодной и жестокой. Это не было невозможным для борьбы между семьями, чтобы быть полностью уничтоженным. Линь Дун считал, что если бы в этой войне проиграла семья Линь, то, учитывая характер Лэй Бая, ничего бы не осталось от их семьи. Духовный символ судьбы. Мысли Линь Дуна немного помедлили, после чего потекли в другое русло. Он получил Цань Кунь мешок после убийства Гуина. Линь Дун мало знал о мастерах-символах. В конце концов, когда он встретил мастера Яня, тот дал ему только первые три части главы духовного движения. Поэтому, знания Линь Дуна о мастерах-символов были на элементарном уровне. К счастью, он получил довольно много информации из Цань Кунь мешка Гуина. В нем даже была информация о духовных символах судьбы. Символ судьбы имеет первостепенное значение для мастера символов. Только тот, кто сформировал символ судьбы, сможет вынести мощь ментальной энергии, и эти символы судьбы имеют свою градацию. Только три разных класса символов судьбы были записаны Гуином. Символ судьбы, духовный символ судьбы и небесный символ судьбы. Символ судьбы был самым обычным. У него не было никаких особых способностей. Большинство мастеров символов обладали обычным символом судьбы. Духовный символ судьбы был довольно редким. Этот символ может изменить свою форму и имеет уникальные способности. К примеру, древний символ водоворота Линь Дуна обладал силой поглощения. Что касается небесного символа судьбы, он был еще страшнее. Говорят, что при его использовании небесный символ судьбы поглотит землю. Конечно, этот символ был слишком нереальным, и в книге он был кратко описан. Это объясняло, почему Гуин был так потрясен, когда увидел древний символ водоворота. В конце концов, этот духовный символ судьбы был очень редким, и если мастер символов сможет его сформировать, это, несомненно, поможет ему в развитии. Это духовный символ судьбы. Линь Дун моргнул несколько раз, и луч света выстрелил из его глаз, и превратился в символ, который плавал перед ним. Он никогда бы не подумал, что вещь, которую он случайно получил, будет такой мистической. В конце концов, способность поглощать ментальную энергию других людей была слишком страшной. Символ, выглядящий совершенно простым, парил некоторое время, после чего вернулся во дворец Нивань Линь Дуна. В Цань Кунь мешке Гуина, Линь Дун он также нашел духовное искусство. Оно было похоже на боевое искусство. Разница в том, что боевые искусства использовали юань силу, а духовные искусства требовали ментальную энергию. Эти духовные искусства были разделены на различные уровни, которые были названы в честь трех важнейших аспектов человека, от низшего к высшему. Сущность, ци, дух. Предшествуя уровню сущности, был еще обычный уровень. Духовные искусства большинства мастеров символов были на этом уровне. Хотя материализованная духовная игла, которую использовал Гуин, называлась довольно властно, это было обычное духовное искусство. Получить сильное духовное искусство было не так просто. Путь мастера символов действительно таинственный. Линь Дун помассировал пространство между бровями и вытащил Цань Кунь мешок Гуина. Он нахмурился и медленно пожевал губы. Несмотря на то, что они победили семьи Лэй и Се, еще большая опасность осталась позади. Скрытая опасность содержалась в секте кровавой ткани в городе Янь. Линь Дун убил их заместителя главы. Если весть об этом просочится, секта кровавой ткани не оставит этот вопрос. И этот вопрос оказывал давление на Линь Чжэньтяня и остальных членов семьи Линь. Несмотря на то, что они не показывали это на поверхности, Линь Дун знал, что они были обеспокоены. Месть секты кровавой ткани будет несравнима с семьями Лэй и Се. В конце концов, секта кровавой ткани была одной из фракций города Янь, и их мощь была гораздо больше, чем у семей Лэй и Се. Если они соберут большую карающую силу, семья Линь столкнется с перспективой полного уничтожения, и недавние признаки роста в городе Циньян будут разбиты вдребезги. Многие фракции в городе Циньян уже знали об этом. Поэтому, даже если сейчас семья Линь наслаждалась быстрым расширением, только несколько фракций решили выразить им свою добрую волю. Все знали, что такая ситуация продлится недолго. Секта кровавой ткани была как острый меч, висящий над шеей семьи Линь. Этот меч определенно ударит однажды. Такую сцену Линь Дун не хотел видеть. Глубоко вздохнув, он сжал кулак. Даже он чувствовал давление, столкнувшись с этой немного известной фракцией города Янь. Независимо от того, кто хочет уничтожить мою семью Линь, им придется заплатить кровавую цену. Линь Дун плотно сжал губы, и холодный свет сиял в его глазах. Как сказал Линь Чжэньтянь, их семья была твердой костью, и если кто-то хочет отхватить кусок, он должен быть готов обломать зубы. Глава 99. Крыса в каменном талисмане. В ярко освещенной комнате атмосфера была слегка душной. Линь Чжэньтянь, Линь Ся и несколько других людей сидели в той комнате с серьезными лицами. «Отец, мы успешно возобновили весь бизнес, который ранее забросили. Скоро они вернутся в привычный ритм». Линь Ся посмотрел на Линь Чжэньтяня и тихо сказал: «Да». Линь Чжэньтянь рассеянно кивнул головой. Спустя несколько мгновений он вдруг поднял голову и, вздыхая, посмотрел на Линь Ся и остальных. «Сначала я думал, что после победы над семьями Лэй и Се мы будем процветать. К несчастью, мы обидели одну мощную фракцию – секту кровавой ткани. Отец, Дуньер действовал необдуманно. Я недостаточно хорошо его воспитал». Помолчав немного, сказал Линь Ся. Он знал, что все это время Линь Чжэньтянь ломал голову над решением этого вопроса. В конце концов, нельзя сравнивать семьи Лэй и Се с сектой кровавой ткани. Дуньер не виноват. Гуин порочный и жадный человек. Даже если бы мы позволили ему жить, он все равно представлял бы угрозу для нас. Поэтому, не имеет значения, убили мы его или нет, сказал Линь Чжэньтянь, махнув рукой. Кого мы должны винить, так это Лэй Бао. Он на самом деле осмелился раскрыть существование жилы Ян Юань ко мне и этим шакалам. Отец, что мы должны делать? Я послал несколько человек, чтобы следить за сектой кровавой ткани. Они пока не предпринимали никаких шагов, потому что исследуют силу нашей семьи Линь. Но после того, как они закончат исследование, сказал Линь Кэнь, глава секты кровавой ткани — это Вэй Тун, и он достиг продвинутой стадии Юань Дэн. Под его командованием находится человек, который недавно достиг начальной стадии Юань Дэн. Кроме того, у них есть около 10 практиков на поздней стадии небесного Юань. Их сила – это не то, с чем мы можем сравниться, медленно произнес Линь Чжэньтянь. Он использовал все доступные средства, чтобы исследовать силы секты кровавой ткани. Однако, чем больше он узнавал, тем сильнее становилось беспокойство в его сердце. Продвинутая стадия Юань Дэн.